Глава 25. Мне уже кажется, что мои дни становятся привычно счастливыми. Дата заседания по разводу приближается, а все тихо и гладко, ни угроз, ни новых вроде как случайных встреч с Сергеем. Мама тоже не напоминает о нем. Она осталась в Москве ненадолго, хочет присутствовать на заседании. И сейчас я думаю, что она будет на моей стороне. Но самое главное, мне так нравится провожать Марата на работу и встречать его, видеть, как Кира с каждым днем все больше и больше к нему тянется. И с каждым днем мои крылья становятся все больше и больше, я уже готова воспарить к самому солнцу. Только не сгореть, конечно, как Икар. А сегодня я, судя по всему, стану еще счастливее, потому что еду смотреть помещение под свою лабораторию. Мама точно все будет в порядке. Немного волнуюсь, оставляя их в квартире Марата. Правда, я уже считаю ее нашей, но мама здесь была лишь однажды, с того вечера они и не виделись, вот мне немного и не по себе. «Поезжай, Лада», — заверяет меня мама. «Ты же только помещение посмотреть, а не на весь день на работу. Кира проснется, я ее покормлю, мы пойдем на улицу. Может, лучше дома побудете?» — спрашиваю я. «Нет, маме я полностью доверяю». Только отпускать их в незнакомом городе куда-то, но с Лерой-то я дочку оставляла, по сути, с незнакомым мне тогда человеком. Да, не в городе, а у Леры дома, но ведь это ничего не меняет. Погода хорошая. Мама пожимает плечами, но не возражает. Но если ты так хочешь, то подождем тебя или Марата. Все еще немного вздыхает, произнося его имя. Так как ты помещение нашла? И как собираешься за него платить? Или он оплатит? «Деньги у твоего Марата, конечно, водятся, но...» «Мам, прошу, без «но».» Останавливаю ее. «Помещение мне помог найти Марат. Это так. Но теперь я могу свободно пользоваться своими счетами, потому что я больше не в бегах». Смеюсь от этой формулировки. «Боже, а ведь у Сергея получилось меня почти свести с ума. Если бы не якорь здравого смысла, если бы не Кира, то решилась бы я». Все же подобные психи потихоньку, понемногу умеют ломать даже самых сильных. Это почти незаметно. Тебе кажется, что ты контролируешь ситуацию, пока дверь клетки не захлопывается перед твоим носом. И ведь я не просто подала на развод, как любая нормальная женщина. Нет, я предпочла бежать. Хотя теперь, когда вернулась прежняя Лада, даже, наверное, в улучшенной версии, кажусь сама себе полной дурой. Хотя, возможно, считала бы, что поступила правильно, если бы не встретила Марата. Мой глоток свежего воздуха. Моя надежда. Да он просто мой, от макушки до пяток. «Лада, мне до сих пор не верится», — качает мама головой. «Вот просто в голове не укладывается». «Ты еще не все знаешь», — говорю и прикусываю язык. Марат уже кое-что мне рассказал о деле отца, но пока бросаться обвинениями все равно рано, а тем более говорить маме. Да, нашлись люди, которые подтвердили, что без Сергея там не обошлось. Но вот с теми, кто непосредственно участвовал в организации аварии и чьи имена только-только стали известны, еще работают. «Ты о чем?» Мама все же цепляется за мои слова. «Я обо всем расскажу, когда вернусь». Смотрю на часы и посылаю ей воздушный поцелуй. Настроение отличное, и даже если помещение не подойдет, все равно начало положено. Я не представляю, как Марат все успевает. Хотя помощники у него отличные. Такси уже ждет около подъезда, и я, сев в машину, пишу сообщение Марату, что выехала. Мы с ним должны встретиться на месте. Заехать он за мной не успевал, хотя я вообще не настаивала, чтобы он приезжал. Понимаю же прекрасно, что у него работа, и без этого помогает как может. Сергей всегда относился к моему занятию, к моему любимому делу, к моей работе с некой снисходительностью. Вроде того. Но хочет жена богатого человека заняться чем-то, потому что ей по салонам и магазинам ходить наскучило. Так, пожалуйста, пусть развлекается. Когда надоест, любимый купит новую игрушку. Только начала я заниматься производством собственного бренда парфюма задолго до свадьбы с Сергеем. Марат мне предложил несколько вариантов, но некоторые я отмела сразу. Под такое производство их бы пришлось полностью переоборудовать, начиная от вентиляции. Все же, можно сказать, химическая лаборатория. На одно мне прямо идеально подошло. Я только, глядя на фотографии, поняла, как могу там все обустроить. Улыбаясь в предвкушении, смотрю в окно. Сейчас Москва, мне кажется, приветливой. по-доброму шумной, и я уверена, что мы с ней подружимся и сработаемся. Осталось совсем чуть-чуть. «А мы не слишком долго едем?» — спрашиваю я у водителя удивительно славянской национальности. Шум, разномастие машин, высотки — все начало сменяться, становясь все тише, меньше и ниже. Я знаю, что проулков и переулков в большом городе тоже хватает, да и я пока плохо ориентируюсь в Москве. Но, насколько помню, пробки объезжаем, весело отвечает водитель, насвистывая под музыку из радиоприемника. Да, помещение я выбрала несколько удаленное. С парфюмерией вообще лучше сидеть в обработанной и стерильной комнате. А Москва — это такой рассадник запахов, что ни один из других городов, где я бывала, не сравнится. Наконец машина останавливается. Название улицы я не вижу на ближайших зданиях и достаю телефон, чтобы позвонить Марату. «А вот это отдайте мне, Лада Станиславовна». Слышу сбоку голос, который моментально узнаю и замираю. Один из секьюрити, как я их называла, Сергея, вырывает у меня из рук телефон, открыв дверь и, как я понимаю, просит пройти на улицу. В первый момент сердце заходится от страха, ладони потеют, но потом я говорю себе: «Думай, как Марат». Если Сергею папа вместо сказок на ночь рассказывал истории про 90-е, то это способ меня запугать. А вот черт тебе. Не подадите девушке руку, Виктор. Даже вспоминаю я имя еще одного любителя криминальных сериалов. Он удивляется, и мыслительная деятельность, к которой он не привык, сейчас четко отображается на его лице. Наконец охранник кивает, даже забыв о том, что у него в руках мой телефон, и это радует. Марат сразу поймет, что что-то случилось, и первым делом займется телефоном. Я выхожу на улицу и осматриваюсь. Вижу неподалеку еще одну машину с заведенным двигателем, куда мне и указывает Виктор, причем весьма вежливо, а затем и снова открывает дверь. «Если ты так хотел меня увидеть, то мог бы и в ресторан пригласить?» Спокойно, максимально спокойно стараюсь сказать Сергею. Он хочет моего страха. Чего он ждал? Что я начну бегать тут и звать на помощь? А смысл, если вокруг не особо и многолюдно? Да и Сергей бы снова сказал, что у него жена сумасшедшая. При этом и потешать его не хочется. Эти мысли как-то сами с собой появляются, и они меня успокаивают. Хотя, может, я рано радуюсь, еще не вечер. «А мы с тобой прокатимся». Скалится Сергей и хлопает по переднему сиденью, где уже устроился Виктор, давая сигнал к движению. То есть время немного подумать. Как там говорил Марат, я имею власть над Сергеем, я одна. И ведь я на самом деле этим никогда осознанно не пользовалась. Может, никогда не поздно начинать? Тем более у меня такой пример 2 года перед глазами, который с людьми, как с марионетками, обращался. Но только одно меня сейчас ранит. Неужели мама?